Привет, это Маша. Мы с медведем поздравляем тебя с Новым годом. Дед Мороз принес тебе много разных подарков. Ну, таких, какие ты хочешь. Один раз медведь спас Деда Мороза. Он в сугробе застрял. У нас тут, рядом с домом. Ну и заболел, замерз. И мы с медведем сами пошли раздавать подарки всем-всем. И зайцу, и волку, и ежику, и лисе. Я Снегурочкой была, красивой. Ходила с мешком, всем подарки раздавала оттуда. А Дед Мороз, ну, который болел, устроил у нас дома настоящую елку. Дед Морозовскую. Со свечами, игрушками и подарками. Круто было! Мы пришли с медведем, а у нас вон что. Встань завтра пораньше и дуй под елку.